самодисциплиной он сумел превратить себя в человека, который смог быть счастливым. Другой физик, один из ближайших друзей Ландау, Юрий Борисович Румер, воссоздал в своих воспоминаниях образ студента-ученого. В читальном зале библиотеки Ленинградского университета стоит 18-летний мальчик с прядью черных волос, спускающихся на высокий красивый лоб. Он только что получил последний выпуск «Annalen der Physik». Здесь он обнаруживает первую статью Шрёдингера по квантовой механике «Квантование как проблема собственных знаний». Мальчик не отдает себе отчета в том, что наступают звездные минуты его жизни и что этот момент предопределит все его будущее. Он не все понимает в прочитанной статье, но все же продирается через нее. Эта статья, по его признанию, произвела на него столь же ошеломляющее впечатление, как и первое знакомство с теорией относительности. Обычно будущий ученый узнает о своей науке из уст другого ученого, более опытного и старшего, своего учителя. Ландау не мог ни у кого учиться квантовой механике, не потому, что не было хороших учителей, а потому, что самой квантовой механики еще не существовало. Он до всего должен был доходить сам. Память об этом времени сказалась в его нелюбви к традиционному изображению ученого, стоящего на стремянке у верхней полки своей библиотеки. Ландау говорил: «Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги — это кладбище, где погребены идеи прошлого». В период столь своеобразного обучения Ландау выработал метод, сохранившийся у него на всю жизнь. Он проглатывал огромное количество научных журналов, но в каждой статье определял только постановку задачи и затем смотрел в конец статьи, чтобы узнать результат. Промежуток не читал, утверждая: «Мне нужно узнать от автора, что он делает. Как делать, я сам знаю лучше». В 1926 году в журнале была напечатана первая научная работа Ландау к теории спектров двухатомных молекул. Статья 18-летнего студента «Развитие идей Гейзенберга, Шрёдингера и других основателей квантовой механики». Когда я познакомился с общей теорией относительности Эйнштейна, я был потрясен ее красотой, много лет спустя рассказывал Ландау ученикам. Статьи Гейзенберга и Шрёдингера привели меня в восхищение. Никогда раньше я с такой ясностью не ощущал мощь человеческого гения. В 1926 году студент пятого курса университета Лев Ландау поехал в Москву на пятый съезд русских физиков. Съезд открылся 15 декабря и продолжался 5 дней. Ландау выступил с докладом к вопросу о связи классической и волновой механики, выступал и в прениях, полемизируя с Лошкаревым, допустившим неточность в трактовке теории гравитации. Дипломную работу Лев выполнил намного раньше срока. Защиту назначили на 20 января 1927 года. После защиты профессор спросил выпускника, где он намерен работать. Ландау ответил, что еще не решил окончательно. «Зачем выпускают столько физиков?» — проворчал он. «Я же говорил Рождественскому». После того, как Дау поссорился с Иваненко, джаз-банд распался. В биографической повести известного французского физика русского происхождения Анатолия Абрагама приведен разговор с университетским приятелем Дау Георгием Гамовым. «Я рассказал Гамову о своей поездке в Россию и о встрече с Ландау. Он погрузился в думу, потом сказал: „Нас было трое неразлучных, Ландау